гуру. Иного решения нет, как только двигаться дальше. Прошлого нет, ибо оно уже прошло. Настоящее только мгновение. И лишь будущее принадлежит нам. Будущее творится мыслью, и потому во власти оно человека. Именно область будущего – это та сфера, где человеческий разум – творец и вершитель. Карма плетет свои нити, но творчество духа сильнее. Освобождение от кармы только лишь в духе.